2. Не двигаться больше 5 минут, я могу разве что во сне. Мама меня постоянно за это плющила, но без толку. А в школе я вообще одно время проходил под кодовым именем «Наиль, не вертись». Затем учителя смирились и перестали интересоваться, где у меня шило. Лишь бы не болтал. Я и не болтал. Но не могу я истуканом сидеть. Тут же нос чесаться начинает. Срочно поднять чего-нибудь надо. Карманы проверить, шнурки завязать. Или зуд по телу рассыпается. Невозможно. А по сторонам посмотришь, шнурок подвяжешь, сразу как новенький. Оказывается, это очень просто. Сидеть, не двигаясь. Надо правильно сесть и уйти во внимание. Все видеть, все слышать, ловить все запахи и быть готовым ко всему. Иначе бобра и не схватишь. Я вышел на берег, обогнув березовый клин по хлюпающей низине. Ноги чуть скользили, особенно на мерзлых глиняных гребнях. Мешки, которые я натянул поверх кроссовок, словно бахилы в поликлинике, быстро облепились грязью и норовили съехать с намеченной тропки. Но если ступать правильно, то шаг получается прочным, при этом мягким и беззвучным. Но и следов не остается. Человеческих, во всяком случае. А запах выветривается быстро. Да на мне человеческого запаха почти и не осталось. Спасибо бабкиным настоям. Я мазаться, конечно, не хотел. Что я, баба, что ли, бальзамами всякими натираться? Подумаешь, Эсбасар не Урунбасар. Эсбасар — следопыт, Урунбасар — заместитель. Созвучно слову Убурбасар, убородав. Или что уж там бабка бормотала. Мы же не к карнавалу готовимся и не песенку про апибу поем. Народная песенка, активно использующая глагол «бас» — ступать, топать, давить. А что мы делаем? Я не совсем понимал. Что-то, связанное с прошлой ночью. Вспомнить? Что было ночью, я не мог. Вообще ничего. А как только пытался сосредоточиться, жгла проволочная сетка, подсунутая под кожу везде, кроме верха спины. Одно понял. Что-то со мной точно случилось. Попробуй тут не пойми, если в голову радиолокационную станцию сунули. Она вертится, что-то считает и выдает результаты. А что с ними делать, фиг знает. И бабка знает. Стало быть, есть смысл ее слушаться. И вообще, смысл есть. Когда бабка повторила «Машься!» совсем неприятным тоном, я молча взял у нее обе плошки и по команде втер воду с резким смоляным запахом в руки и волосы. Какая разница? Все равно грязные. Не помоюсь уже, чувствуется, никогда. А как раз полную смолу на вид, черную с зеленым отливом, но совсем не пахнущую, я забрал с собой в теплую баню и там намазался под футболкой и джинсами, тоскливо посматривая на бочку с теплой водой. Насчет помыться я уж не заикался. Бабка так на меня рявкнула: «Ты следопыт!», что я решил тему не развивать. Будем надеяться, больше у следопыта оригинальных особенностей нет, вроде выращивания ногтей по колено или там пожирания гранитных камушков для равновесия организма. Можно было, конечно, завестись, как богатыри из сказки. Ты меня, старая, накорми, напои, да в баньке искупай. Так уже накормила, напоила. И дильку помыла, пока я спал. На том спасибо. Дильку постоянно мыть надо, я помню. Мама высказывалась по поводу проклятой мусульманской наследственности. Предки привыкли, говорит, 5 раз в день мыться, а нам теперь мучиться. Я вам тоже хоть неверующий, долго без мытья. Нет, могу уже, мрачно подумал я, застегнулся. Взял миску и вышел из бани. Еще и шапку надел. Ну как шапку? Чеплашку, типа тюбетейки без узоров. Ни тепла с нее, ни красоты. Но ничего другого не нашлось. А с пустой головой, оказывается, нельзя. Дурь, понятно, но проще надеть, чем с бабкой спорить. Я надел. И началось. «Принеси стрелу змею», — велела бабка. «Мозги у меня работали теперь очень интересно». Я сразу понял, что речь о гадюке, кивнул, коротко повел головой и шагнул в конкретную сторону. А тем временем в башке отматывалось. Странный акцент. «Ок-елан» вместо «ук-елан». Это не акцент, а старый язык. А что, похоже? Она же как стрела кидается. Ё-моё, сдурела совсем, как я ей гадюку притащу. и остановился и спросил. «Зачем?» Бабка почему-то усмехнулась и сказала. «Яд нужен». «Кому?» «Тебе». «Да?» Бабка усмехнулась, и я поверил, что мне нужен яд. Крайне. Никогда бы не подумал. Блин, куда я вляпался? «Где я ее найду?» — уныло спросил я. «Ты знаешь». «Откуда, блин?» — хотел сказать я, но это было бы неправдой. Я, может, не знал, но проволочная сетка, легко водившая мои руки, ноги, голову, куда надо, знала. И готова была вести. «Укусит ведь», — сказал я совсем уныло. Бабка пожала плечами, в перевалочку ушла в дальний конец огорода, закрытый, не расставивший еще грязной наледью, и забурилась там. Я подумал, ну и фиг с тобой. И пошел, куда тащила сетка. Экспедиция отняла меньше времени, чем беседа с бабкой. Я вышел за ворота. Мельком удивился резкой смене погоды. Строения во дворе древние, черные и отчаянно гнилые на вид. Но между ними тепло, уютно, солнышко светит и пахнет свежо. А шаг наружу сделал, тут же мрак, дубак и сырость. Обогнул пару деревьев. Присел перед спутанным кустом. Пригляделся. По гусиному проковылял несколько шагов, потрогал бурый дерн у корней и сунул пальцы в незаметную почти щель. Там был шершавый холод. А чуть глубже — холод гладкий. Я легко повел пальцами, нашел плоскую твердую голову, надежно прищемил ее и быстрым движением выдернул гадюку наружу. Она была легкая и плотная, как плетка. На стрелу совсем не похожа. На гадюку тоже. Серая какая-то, пыльная и вялая. Я осторожно приблизил ее к лицу и сжал пальцы посильнее. Не, зубы не ужиные, как сапожные иглы. Дохлая, может? Ладно, наше дело маленькое — змею добыть. А про живую никто не говорил. Во дворе опять было тепло и свежо. Кот сидел на заборе, опасливо оглядываясь на избу. Удрал все-таки. Бабка у крыльца оттирала пальцы каким-то лопухом. Надо будет ей полотенце подарить. «Вот», — сказал я и протянул змею. Бабка кивнула, перехватила ей голову снизу, а другой рукой сдвинула мои пальцы чуть дальше от незаметных змеиных глазок и объяснила. «Так сломаешь. Если дальше будешь держать, укусит. Вот здесь. Запомнил?» Я кивнул, подавив вздох. «Вот всю жизнь теперь змеиным сбором заниматься буду, поэтому мне очень надо запоминать такие тонкости». Бабка небрежно, кольцом, ухватила гадину, ну, будем считать, за горло, и показала мне, чтобы отпускал. Я разжал пальцы и вздрогнул. Гадюку будто насосом качнули, хвост хлестнул мне по руке, а пасть дернулась почти до бабкиного лица. Бабка сделала рукой, как танцорша, увела за ухо и крутнула. Тело змеи быстро повыгибалось, будто наматываясь на колесико, и обвисло. Бабка, не глядя, сунула ее в карман кофты, бросила «Яйцо кукушки» и ушла в дом. «И чё?» — спросил я по-русски. «Фиг я, не полотенце». Плюнул и пошел в лес, бормоча про яйца и бабок. И опять недалеко ушел. Прополз сквозь ельник, потоптался среди голых стволов, внимательно глядя под ноги. Несколько раз присел, перебирая листву. Перебежал к другой группе деревьев. Нащупал и рассмотрел коричневые чешуйки. Задрал голову, разглядывая далекие спутанные ветки. Пару раз пнул ствол и полез наверх. Вот честно, я совершенно не представлял, что делаю. При этом дико сомневался во всем, в том, что умею лазить по сырым деревьям, и что существеннее слезать с них, в том, что здесь водятся кукушки, в том, что они уже вернулись с юга, если, конечно, это перелетные птицы, в том, что успели снести и распихать по чужим гнездам яйца, но и в том, что я в любом случае сумею найти гнездо с яйцами и отличить Кукушкина от прочих. Отличать ничего не пришлось. Я пыхтя распялился между двумя толстыми ветками, осторожно дотянулся до неровного клока прутьев, смахивающего на раздавленную грузовиком корзину, раздвинул зернистый снег, немедленно стекший мне в рукав, а потом за шиворот, и подцепил пальцами мягкую округлость. Единственную. Сунул ее в карман и полез вниз. Ну, в общем, спустился. Даже шапку не обронил, хотя старался. Руку только стесал слегка. И долго еще отдыхивался в раскорячку. Ждал, пока ноги отойдут. Вытащил из кармана яйцо и чуть не выронил. Оно больше смахивало на поддутую шляпку поганки-дымовушки. Кривое, серое в черную крапинку, все будто плесенью покрыто. И такое мягкое, что пальцами продавливалось. Нет, все-таки яйцо. Очень старое, сгнившее. Кукушка гнездом промахнулась. Или в пустое снеслась, или хозяева предпочли быстренько смотаться. Так не бывает, конечно, понял я, но вдумываться не стал. А поспешил домой. Бабка сказала, что надо торопиться. Стоп. Когда сказала? Я постоял, вспоминая. Потер лоб левой рукой, правую с яйцом, держал на отлете, чтобы не помять и не выронить. Ничего не вспоминалось. Ну, говорил же когда-то. «Времени у тебя до вечера. Торопись!» И даже объясняла, почему. И я убедился и поверил. Во что, блин? Дежавю это называется, или ложная память. Ложная, не ложная, но торопиться по правде надо. Тем более холодно. Я побежал. Во двор влетел, слегка запыхавшись. Не от бега. Бежать-то тут 3 минуты. А от поклонов. Ну и от испуга. На самом финише поскользнулся и чуть яйцо коленом не накрыл. Вот вони было бы. Зря торопился, походу. Я думал, бабка притоптывает от нетерпения и тут же бросится обниматься и яичницу ставить. Пррр, не надо. Но бабки все равно не было. Я обошел дом, чтобы вломиться в сарай со сдержанным скандалом. Делька помахала мне в окно из-за вороха больших тряпок. Заулыбалась в полголовы и тут же скрылась. Припахала ее бабка по уборке, видать. А я думал, кота гоняет. Ничего, пусть поработает. А то дома раз в месяц посуду помоет и привет. Зато она постель за собой заправляет, а я не всегда успеваю. Самокритично подумал я, расстроился и пошел орать на бабку. Ага, орать. «Чего так долго?» — спросила она, поднимаясь с грядки. Прямо тут, оказывается, сидела, пока я с Дилькой перемахивался. А я не заметил. Следопыт, да. «А чего?» — нагло осведомился я. «Следующего неси», — сказала она, аккуратно принимая у меня яйцо. Я машинально понюхал руку, не пахло, к счастью, и спросил с досадой. «Кто следующий-то?» «Кто следующий-то?» — повторила бабка ровно с той же интонацией и, кажется, даже моим голосом. А я, вместо того, чтобы ее передразнить, выпалил. «Заяц?» — и сам испугался. Бабка погладила меня по локтю, выдрала что-то из куртки и подтвердила. «Да как я...» — начал я запальчиво, но бабка перебила. «В сарае». «Некогда ей, понимаете? Она, понимаете, уже колючки разглядывает, которые мне из рукава выдрала». Хотел я ей сказать уже что-нибудь, но она быстро подняла голову, блеснув из морщин, и сказала. «Молодец. Мужчина. С яйцом». Буркнул я, стараясь не поддаваться. «С чертовой палкой», — возразила она. «Что за пошлые намеки?» — подумал я и решил начать уже дебош, да вот пригляделся зачем-то. В руке у бабки шарики репейника были. А репейник по-татарски как раз чертова палка. Вот устроила мне практику по родному языку. А с ней разговаривать только мозг квасить, — решил я и пошел в сарай. Знать бы еще зачем. Знать оказалось необязательно. Проволочный каркас сам все знает. Завел, пустил вдоль стен, в паре мест заставил постоять, хлопая глазами. Там же сумрак, не видно нифига. Корзины, кувшины, да веревки какие-то. Велел строить неустойчивую башню из коробок и клетей, лезть на нее, ёкая сердцем, и расшибать затылок о незаметную балку. Чтобы сорвать с самого дальнего крючка спутанные ременные петли. Я сам на них чуть не повис буратиной. Но каркас меня удержал. Помог ремни достать, сползти, расправить конструкцию на руке и повел в лес, как барана-одиночку. Еще старую морковку из корзины заставил в карман сунуть. Ну-ну. Посмотрим, чего дальше будет. Дальше был вообще мультик какой-то. Мультик худочкой махнул, рыбка взвелась, стрелу пустил, утка грохнулась. Я думал, за зайцем гоняться придется, дубину выламывать или там лук со стрелами. Ня. Достаточно немного посидеть, не шевелясь, и вовремя дернуть рукой. Ну и сперва, конечно, расстелить ремни эти в самом дурацком месте между кустами, к которым я подбирался, самым дебильным и неудобным способом. Не зря подбирался. Минут через 10 в дальних кустах зашуршало. Ближе, ближе. Ощутимо стукнуло в землю за самым стволом, в который я упирался спиной, чуть отведя руку с намотанным ремнем. Я совсем затаил дыхание. Не услышал, а угадал коротенький хруст, оставленный в силках моркови. Да, силки это называется. И дернул. Сложнее было его правильно ухватить и не подставиться под удар. Заяц удивительно здоровый был. Жилистый и ободранный какой-то, прям боевой кот. И ногами бил, будто конь. А на ногах когти такие, что полкило мяса он с моей ноги снял бы, если бы попал. Но я уберегся. Успею еще мясом набросаться. Донес я пегую тварь без приключений. Хоть пару раз сказал, что он таки вывернется и взлетит мне на плечо, а оттуда в космос. Дилька, лупившая веником по расстеленному во дворе матрасу, конечно, заверещала. «Ой, зайчик!» Бабка ее прогнала, внимательно рассмотрела отчаянно дергающегося зайца, кивнула и коротко провела ладошкой ему от глаз до носа. Он обвис. Держать стало проще. Бабка перехватила тощие уши и взяла зайца на руку, как ребенка. Я похолодел, ожидая, что вот сейчас он ей челюсти снесет. Но заяц только передними лапами подергал. Совсем как в мультике, его барабанная рисованная родня. «За лосем еще сейчас пошлет», — мрачно подумал я. Не угадал. «Бобр и рыба», — коротко сказала бабка и ушла в дом. И теперь я сидел совсем неподвижный, замерзший и весь мокрый от водяной пыли, сжимал в руках снятую куртку и следил за солнцем, которое пыталось уцепить сосновые верхушки, но безнадежно соскальзывало с тонких подпорок вниз, в еловую пропасть. А на плотинку, больше похожую на неграмотно сложенный костер, не смотрел. И, конечно, все случилось одновременно. Солнце окунулось в черный забор, махнув слепящей шапочкой. Я понял, что не чувствую никаких пальцев, а из-под плотинки вынырнул мокрый нос и удивительно быстро понесся ко мне. Я подавил желание рвануть навстречу, чтобы быстрее уже. Правильно сделал. На полпути нос исчез, из воды промельком блеснуло что-то похожее на здоровенный язык, вода взбурлила и тут же опала. И прямо к моим ногам, встряхивая зажатую в пасти ветку, выполз бобр. Я дождался, пока язык, хвост на самом деле, гадостный вообще, покинет воду. Мягко шагнул, отрезая зверя от воды, и накинул куртку ему на голову. Подхватил поудобнее, ступил по его следу, небрежно выдернул пасшегося у берега сонного окуня и сунул его, почти не уколовшись, в карман. Нести бобра было проще, чем зайца, потому что я зубы не успел рассмотреть. Когда бабке вручал, увидел, что это натурально две стамески. И запоздало испугался, благодушно так. Ведь все позади. И даже за рыбой идти не надо. Иногда и мне везет. Но это везение я, конечно, отработал. Бабка, едва позволив согреться, погнала ломать ветки черемухи. Да не любой, а плодоносные пятилетние. Да не любые, а которые буквой «У». Это называется «зато согрелся». Я согрелся. Почти не задрал руки и два раза успел удержаться на последней толстой ветке. Так что охапку веток донес до дома в почти живом состоянии. Уже радость, кто спорит. И вот с этой радости бабка послала меня на кладбище.